Он не мог не признать, что положение именно таково. Хитрость, с которой он остановил братьев, шла у него от сердца. Разум говорил ему, что дело зашло слишком далеко, чтобы не зайти еще дальше. Что оно должно было и все-таки во имя Бога любой ценой не должно было зайти еще дальше. Это рождало смятение в его душе. Никогда еще мускулистое лицо большого Рувима не было таким яростным и смущенным. Он боялся в любой миг услышать то, что неизбежно должно было прозвучать, и на что ему нечего было ответить. И вот это прозвучало, и он это услыхал. Высказал это кто-то один, неважно кто. Рувим не видел, кто именно оказался случайно первым. Мысль эта была у всех. Он должен исчезнуть. «Исчезнуть», — кивнул головой Рувим, горько повторив это слово. «Ты говоришь это, но ты не говоришь куда. Вообще исчезнуть», — отвечал тот же голос, — «в яму, чтобы его больше на свете не было. Его давно могло бы не быть на свете, а уж теперь его и вовсе не должно быть». «Совершенно согласен с тобой», — отвечал Рувим с горькой издевкой. «А потом мы явимся к Иакову, его отцу, без него. Где мальчик?» — спросит он невзначай. «Его больше нет на свете», — ответим мы. «А если он спросит, почему его больше нет?» «Мы ответим, мы убили его». Наступило молчание. «Нет», — сказал Дан, — «не так. Послушайте меня, братья. Меня называют змеем и аспидом, и в известной изворотливости мне нельзя отказать. Вот как мы сделаем. Мы сведем его в могилу, точнее бросим в яму, в этот высохший, наполовину засыпанный колодец, в котором нет воды. Так он будет и в безопасности, и устроен, и пусть увидит, чего стоят его сны. А Иакову мы скажем и невозмутимо заявим, мы не видели его и не знаем, есть ли он вообще на свете. Если нет, значит, его сожрал хищный зверь. О горе! О горе! Придется прибавить ради лжи. «Тише», — сказал Нефалим, — «ведь он же лежит рядом и слышит нас». «Что из того?» — ответил Дан. «Он никому этого не расскажет. Если он слышит нас, то это лишний довод в пользу того, что ему нельзя уйти отсюда. Но ему и раньше нельзя было уйти отсюда, и значит, все сходится к одному. Мы можем спокойно говорить при нем, ибо он уже почти мертв». Из вздыбленной груди связанного Иосифа, покрытой красноватыми нежными родинками, вырвалось всхлипывание. Он плакал. «Слышите? И вам не жаль его?» — спросил Рувим. «Что это, Рувим?» — ответил ему Иуда. «Зачем ты заговорил о жалости, даже если иным из нас жаль его так же, как и тебе? Разве из того, что он сейчас плачет, следует, что этот негодяй не вел себе нагло всю свою жизнь и не порочил нас в глазах отца гнуснейшим лукавством? Разве жалость — достаточное основание пренебречь необходимостью и дать ему уйти отсюда и обо всем донести отцу? Так что толку говорить о жалости, даже если иному из нас и жаль его? Разве он не слышал, как мы собираемся лгать Иакову? А слышал это он уже за пределами своей жизни, независимо от того, жаль нам его или не жаль. Дан сказал правду, он уже почти мертв». «Вы правду говорите», — сказал тогда Рувим, — «мы бросим его в яму». Иосиф снова горестно вскрипнул. «Но ведь он еще плачет», — счел нужным напомнить кто-то. «Что же, ему и плакать нельзя?» — воскликнул Рувим. «Позволь ему хоть поплакать, сходя в могилу». Тут прозвучали слова, которых мы не воспроизводим буквально, потому что они испугали бы чувствительность новейшего времени и как раз в буквальном воспроизведении выставили бы братьев или некоторых из них в преувеличенно дурном свете. Этот факт, что Симеон и Левий, а также прямодушный Гад, вызвались без проволочки прикончить связанного. Близнецы хотели воспользоваться для этого посохом, размахнувшись им, по доброму Каинову примеру, во всю силу обеих рук. Гад выразил готовность живехенько перерезать Иосифу горло ножом, как это сделал некогда Иаков с козлятами, шкурки которых потребовались ему для обмана Исаака. Такие предложения были высказаны, этого нельзя отрицать, но мы не хотим, чтобы читатель окончательно отшатнулся от сыновей Иакова и навсегда отказал им в прощении, а потому и не воспроизводим подлинных слов братьев. Это было сказано, потому что не могло не быть сказано, потому что такова, выражаясь нашим языком, была логика вещей. Закономерно было также, что произнесли эти слова и предложили свои услуги те, чьей роли на земле это больше всего отвечало, и кто в данном случае повиновался, так сказать, своему мифу.